и дать руководящие указания. Казефу в Париж летели самые настоятельные призывы немедленно приехать на место действия. Но к этому Казеф менее всего чувствовал себя склонным. Он был уверен, точнее, он вполне определенно знал, что второй раз провести ту игру, которую он провел в деле Плеве, ему не удастся. Он знал, что полиция теперь догадается об его предательстве, что его роль будет разоблачена. В неизбежной перспективе вставало не только крушение всех заманчивых житейских планов, которые он так заботливо создавал для будущего. Под угрозу ставилась сама его жизнь. А этот суровый террорист и непреклонный революционер, этот азартный игрок с человеческими головами, как рисовала, а порой и теперь еще рисует творимая легенда, в глубине души был жалким физиологическим трусом, влюбленным в маленькие радости жизни и судорожно за них цепляющимся. Поэтому-то одна мысль о предстоящей поездке в Россию приводила его в подлинный трепет, бросала его в состояние настоящей истерики. В одну из таких минут его случайно подсмотрела Ивановская. «По какому-то неотложному делу, — вспоминает она, — я однажды зашла в квартиру жены Казефа. Толкнувшись в первую комнату и не найдя там никого, я заглянула в полуоткрытую дверь второй комнаты, рассчитывая там встретить хозяйку. Мелькнувшая перед глазами картина заставила меня быстро попятиться назад, но и в этот краткий момент память успела зафиксировать слишком многое. На широчайшей кровати, полуодетой, с расстегнутым воротом фуфайки, лежал откуда-то вернувшийся Казеф. Его горой вздувшееся жирное тело тряслось, как зыбкое болото, а потное дряблое лицо с быстро бегавшими глазами втянулось в плечи и выражало страх избиваемой собаки с вверх поднятыми лапами. Это большое грузное существо дрожало, как осиновый лист. Как я узнал это впоследствии, только при мысли о необходимости скорой поездки в Россию. Страх перед этой поездкой доходил до того, что Казеф готов был бросить все и умолял свою жену уехать с ним в Америку. В таких условиях серьезно думать об его поездке в Россию, конечно, не приходилось. Молодые начальники отправленных в Россию отрядов были предоставлены собственным силам. Все решения им приходилось принимать на свой страх, всю работу проводить самим, без чьих-либо руководящих указаний. Из-за границы приходили одни только известия о необходимости спешить, о политической важности как можно более скорого выступления. И это только увеличивало то нервное напряжение, которое создавалось и общей атмосферой, и обстановкой работы. А если чего этим молодым начальникам отрядов и не хватало, так это как раз спокойной методичности в работе. Той холодной уравновешенности, которая дается только в результате большого опыта. Из большого плана, намеченного за границей, осуществить удалось только одну часть. Брошенную Каляевым бомбой 17 февраля 1905 года в Москве был убит великий князь Сергей Александрович.